Ода ошибкам. Семь раз упади, в восьмой встань и иди. Японская пословица. Призываю вас пересмотреть свое отношение к ошибкам, чтобы воспринимать ошибку не как ошибку, а как обратную связь, благодаря которой есть возможность внести необходимые изменения, чтобы в дальнейшем вас ожидал благоприятный исход. Совершенная ошибка вовсе не означает, что вы неудачник или никчемный человечишка. Ошибки — это неотъемлемая часть процесса самореализации. Благодаря ошибкам вы понимаете, что именно нуждается в корректировке, точно так же, как боль в теле сигнализирует о проблеме, чтобы вы могли своевременно обратиться к врачу. Любая ошибка на вашем пути дается вам для того, чтобы вы внесли поправки из полученного опыта и попробовали снова. Когда вы предприняли попытку и допустили просчет, то у вас появился опыт, который в будущем поможет избежать повтора. В дальнейшем вас может ожидать другая ошибка, тогда вы точно так же извлечете опыт и предпримете еще попытку. Так, раз за разом штурмуя свою цель, вы научитесь действовать безошибочно и добьетесь своего. Это процесс любого обучения и роста. В мире не существует человека, который сел бы первый раз в жизни за пианино и начал играть так же, как Моцарт. Но каждый может обучиться всему, если перестанет бичевать себя и запугивать, даст себе время вырасти, будет внимателен к обратной реакции, проявляя настойчивость. Этот процесс роста эволюционный, и любой может добиться результатов, используя эту формулу. Поэтому не бойтесь ошибаться. Ошибки – ваши друзья. Чем больше вы их совершите, тем быстрее станете экспертом. Датский физик и лауреат Нобелевской премии Нильс Бор. Поэтому не так важно, насколько болезненный вы получите результат от ошибки, важно то, как скоро вы сможете повторить попытку, беря в расчет приобретенный опыт. Когда в следующий раз ошибетесь, не ругайте себя, а вместо этого задайте себе вопрос, что именно нужно улучшить, чтобы подобного не повторилось. Внедрив такой подход, вы разучитесь бояться ошибок, которые неизбежны, потому что не совершают ошибок только трупы.